Приготовление пищи – своего рода искусство. И это далеко не так хлопотно, как управление рестораном. Мне всего лишь хотелось творить. Едва не сорвалось у нее с губ, но Рис решила, что это прозвучит слишком напыщенно. Готовить. Хотелось? Ну да. Хочется и сейчас. Хотя я просто не знаю, чего хочу. На самом-то деле она знала. И пока они с Броуди шли по тенистому лесу, решилась таки сказать: «Я хочу снова стать нормальной. Перестать, наконец, бояться. Хочу быть такой, какой я была 2 года назад. Но я понимаю, что это невозможно, и теперь мне нужно понять, какой я хочу быть на протяжении оставшейся жизни». «Ну, срок немалый. Пожалуй, вам лучше начать со следующих 2 недель. Какой вы хотите стать за это время?» Она взглянула на него и тут же отвернулась. «Судя по всему, мне лучше ограничиться ближайшей 2 часов». Пожав плечами, Броуди полез в карман за телефоном. «Не женщина, а клубок нервов и загадок. Интересно, а какая она настоящая? Было бы неплохо докопаться до сути. Уж во всяком случае не такая хрупкая, какой кажется на первый взгляд. Немногие смогли бы преодолеть такой долгий путь, не рухнув от усталости, особенно после того, что ей довелось увидеть. Тут уже можно поймать сигнал», — заметил он, набирая чей-то номер. «Это Броуди. Мне нужен шериф. Нет, прямо сейчас». «Вряд ли с ним будут спорить», — решила Рис. Уж слишком властный и решительный у него был голос. Без ноток отчаяния или нетерпения. Интересно, удастся ли ей когда-нибудь вернуть хоть часть былой уверенности в себе? «Рик, мы с Рис Гилмор находимся в 1/4 мили от моего дома на тропе Маленького Ангела. Было бы неплохо, если бы ты встретил нас у коттеджа». «Да, проблемы». Рис стала свидетелем убийства. «Именно так. Она сама тебе обо всем расскажет. Мы уже почти на месте». Закрыв телефон, он снова убрал его в карман. «Хочу дать вам один совет. Терпеть не могу советы и свои, и чужие. И все же, постарайтесь держать себя в руках. Никаких истерик. Плач, вопли и падение в обморок лучше отложить до того момента, когда Рик запишет ваши показания. А еще лучше, пока вы не покинете мой дом, поскольку у меня нет никакого желания приводить вас в чувство. Сосредоточьтесь на деле и объясните все как можно более внятно. Вы поможете мне, если я вдруг начну терять контроль над собой?» Даже не глядя ему в лицо, Рис ощутила его недовольство. «Я имею в виду, оборвите меня или расколотите лампу. Не волнуйтесь, я за нее заплачу. В общем, дадите мне минутку, чтобы собраться с силами». «Посмотрим. Озеро уже недалеко, я это чувствую. А вы, должно быть, уже видите его из-за деревьев. Мне всегда лучше при виде воды. Пожалуй, я могла бы поселиться на острове. Боюсь только, воды там будет слишком много. Не обращайте внимания. Мне просто нужно о чем-нибудь поболтать». «Прикажете заткнуть уши?» Свернув с тропинки, он зашагал по прямой к своему дому.